Слава нашому Господу! За то, что Господь сотворил для нас такой прекрасный день, когда мы можем прийти сюда в молитвенный дом, спокойно склонять наши колени и рассказывать Господу о наших проблемах, о наших тревогах, о наших переживаниях, с твердой уверенностью, что Всевышний Господь слышит наши молитвы. Слава Ему и благодарение! И потому очень счастливые люди, что Господь дал нам такое чудесное оружие – это молитву и молитву с постом. Когда в обществе, в человеческом случаются какие-то конфликты, когда есть какие-то недоразумения на основании закона, то люди выходят на демонстрации, люди отказываются от гражданства, люди, ну вы сами знаете, используют разные политические методы. Нам сегодня нет никакой нужды выходить на демонстрации, не надо сдавать наши паспорта, не надо принимать сегодня какие-то крайние меры. У нас есть великий и всемогущий Бог, перед которым мы сегодня склоняли наши колени и вначале благодарили Бога, что Он есть. Как трудно было бы, если бы были такие тяжелые ситуации жизненные, и не было бы Бога. Не было той верховной личности, которая управляет всей Вселенной. Но мы сегодня благодарим нашего Господа, когда мы склоняем наши колени. Как брат Миша говорил, осознаем свои поступки. Если оставляем в сторону грех, то даже молитва самого немощного на первый взгляд человека, она достигает святого неба. И мы сегодня благодарны Господу, что могли молиться за ту нашу ситуацию, которая сегодня у нас есть, и благодарить Бога, что Господь слышит наши молитвы. Слава Ему и благодарение. А самое главное, вы знаете, что не допускает Господь? Вы помните первое время? У меня будет другая тема сегодня. Во времена апостолов, когда Ирод поднял руки на апостолов, когда начали гонения сильные, вы знаете, у них было одно намерение. Они даже не просили «защити нас». Они даже не просили «сделай что-нибудь». У них было одно желание. Что бы там ни случилось, дай нам с дерзновением говорить Слово Твое. И вы знаете, Бог в свое время все поставил на свое место. Но был момент, когда кроме апостолов ученики были рассеяны. Они были рассеяны гонениями, они были рассеяны репрессиями определенного рода. Но туда, где ступали их ноги, когда они были в изгнании, они со всей смелостью проповедовали Слово Божие. И тогда вместо одного Иерусалима загорела вся окрестность огнем Божьим. Слава Богу и благодарение. Но для этого надо было разогнать. Потому что сели, хорошо было, все вместе, прекрасно все. А то, что там где-то люди не слушают Слова Господь, не слышат, лучше сказать надо. Ну, это мало заботило. Поэтому мы будем молиться. Будем благословлять наше правительство, будем благословлять властей. Но мы должны понять вот что. Очень многие люди говорят, ну как благословлять? Кто-то такое делает что-то, неудобно благословлять. Вы поймите правильно. Когда мы говорим, Господи, вы своего мужа благословляете, когда он пьяный пришел и ругался, и бил вас, то это не значит, что благословение Божие укрепит его руки, что он больше будет пить. Что он будет сильнее вас избивать. Благословение Господне меняет сердце человека. Но когда вы говорите ему слова проклятия, когда вы говорите ему, чтобы ты уже захлестнулся этой водкой, то он не станет лучше. Там стоит дух проклятия за этим. Вы меня хорошо понимаете, потому что вы сегодня поняли. Я столкнулся в последнее время непонимание на уровне служителей. Ну как? Благословлять за это? Да, мы благословляем. А благословение Господне, оно меняет сердце, оно меняет отношения, оно создает расположение. А если надо, ну, то Бог делает то, что хочет. Вы меня хорошо поняли, на что я обратил сегодня внимание? Я бы очень хотел, чтобы мы не боялись благословлять самых вредных наших соседей. Самых-самых негодных членов нашей семьи. Самых, сказать, спитых наших детей, которые у нас сегодня есть. Потому что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Слава Ему и благодарение. Поэтому мы молились, молимся и будем молиться, чтобы Господь устроил все, чтобы Господь сохранил время для проповеди Евангелия. И, конечно, самое главное, чтобы сегодня наши братья и сестры нашей области, нашей республики могли собираться и спокойно славить имя Господа в тех домах, которые они имеют. Пусть это купленное даже на кого-то, пусть это принадлежащее церкви, но они куплены для того, чтобы там прославилось имя Божие. И сегодня мы многого не требуем. Вот эти две вещи. Чтобы Господь дал нам эту великую милость. Слава Ему. Поэтому я, наверное, мы еще и в конце вспомним эту нужду, помолимся. Но у меня будет сегодня другая тема. Это же очень важно для нас. Очень болезненная, но мы ее никак обойти не можем. Я начну с того, что прочитаю один текст Писания. Он записан в книге пророка Малахии, в первой главе, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего». Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благовение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Ну, с одной стороны, вроде бы это, в первую очередь, ко мне относится. Но как бы там ни было, как бы еще ни рассуждали, но я хочу сказать, что Господь называет нас всех родом священническим. И говорит, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему. Может быть, только священник, как отец, как муж своей семье. Ну, то священник. Может быть, сегодня у вас какой-то уровень церковной иерархии, который мы сегодня называем священцем, потому что все-таки разделение произошло в свое время. И поэтому сегодня не только ко мне, не только к каждому из вас, а это относится ко всем. И Священное Писание говорит, и мы сегодня пели прекрасный псалом, он был одним из первых, наверное, что я, по милости великой, войду в твой дом и поклонюсь, и пред твоим небесным ликом я в страхе трепетном смирюсь. И это написано на основании псалма Давида, который однажды сказал, а я, по милости Господней, войду в дом твой и поклонюсь святому имени Твоему. Слава нашему Господу и благодарение. Но для того, чтобы поклониться, нужно иметь сердце, которое способно это делать. И здесь есть две стороны. Одна сторона внутренняя, которую никто не видит. Это знаем мы и знает Господь. И вторая часть внешняя, наружная, где открывается, как человек поклоняется Богу. И мы хорошо понимаем, что Господь сегодня желает, чтобы у нас было не только наружное поклонение, но и внутреннее. И не только внутреннее, но и наружное. Если будет только наружное, то к чему это надо? Господь напоминает, должны поклоняться Отцу в Духе, то есть во внутреннем человеке и в истине. Если это только наружное, то к чему оно? А с другой стороны, если только внутреннее, а наружного нет, то опять, к чему оно? Здесь должны быть две стороны. Одна сторона и другая. Внутренняя и наружная. Внутренняя, как правило, она перед Господом, никто не знает, что делается внутри нас, а наружная уже и люди видят, как мы поклоняемся Богу. Почему все-таки Писание так обращает внимание на эти вещи, что Сын чтит Отца? Я мог бы говорить немножко поглубже, но я напомню, Почему сегодня это так важно? Четвертая книга Царств. 17 глава, 25 стих. Смотрите, с чем связано почитание? И как в начале жительства своего там. Это были люди, которые были выселены и поселены в народе израильском. Это чужеземцы были, завоеватели. Вот один царь завоевал землю Израилеву и своих людей туда поселил. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. Оказывается, почтение – это не просто чувство, оно состоит из каких-то действий человеческих. Вы знаете, мы часто говорим «вера». И часто это рисуется, ну, как верить в то, что Бог есть. А Писание говорит, если у вас настоящая вера, то покажите вашей вере, и там семь качеств составляющих. Вот так и почитание Бога имеет свои стороны, несколько сторон, не одну, что просто вот так вот, вот я чту Бога. А где-то видно... А где это видно? Как это видно? И вы знаете, это настолько было важно, что царь понял, что если его люди, которых он переселил, не научатся чтить Господа, они погибнут. Они погибнут. Они не будут жить там, земля опустеет. И пришел один из священников, четвертая книга царь, считаю, которых выселили из Самары и жил в Вефиле и учил, как чтить Господа. Оказывается, чтить Господа можно и нужно только так, как сам Господь это советует, а не так, как кому вздумается и как нам кажется. Они тоже чтили Господа. Ну, как они чтили, не написано. Но они не знали, что Господь требует от них. Они не знали, как это делать надо. И Господь на них львов посылал. Вы знаете, друзья мои, когда мы часто не знаем, как чтить Господа, то дьявол имеет доступ к нам тогда, там, где мы его не почитаем. А раз не почитаем, ну что ж, чтите или не чтите? Или чтите, или не чтите? А там, где нет почитания, то даже в семье написано. Вот насколько это важно. Значит, почитай отца и мать, и будет тебе что? Благо. И будешь долголетен на земле. А если не будешь, то тогда что? Тогда вот эти обетования, они не твои, потому что ты не чтишь. Ты им не пренебрегаешь. Ты не считаешь должным воздать то, что положено для отца, для матери, чем более для отца духа, как Павел говорит. Если мы бы своим родителям были покорны или старались быть послушными, то чем более должны покориться отцу духов. Слава Богу и благодарение. Он дал нам такую привилегию, назвал нас детьми своими. И чтобы так назвать, это не просто было сделано. Надо было оправдать, оправдать в крови своей, умереть за нас. И только тогда мы смогли стать детьми его. Слава ему и благодарение за это. И он это сделал. И вот Священное Писание говорит о почтении. Чти. Я теперь буду читать некоторые стороны. Что же такие не одна сторона почтения. А есть много сторон, как надо чтить Господа.